Глава 6. Пока по дороге обсуждали юридические тонкости, связанные с моей московской недвижимостью, незаметно добрались до Ростова. Я в очередной раз чуть не прокололся. Хотел было назвать здешний Кремль Кремлем, да вовремя спохватился. Тут он, оказывается, именуется архиерейским двором. Если бы дело касалось мещан, тогда да, тебе, сударь, дорога была бы прямая в московский ратушный суд, поучал меня мой титулярный попутчик. Но ты дворянин, стало быть, тебе надлежит обращаться в московский Нижний Земский суд. Жалобу, коли что, я помогу составить. Мне сие дело привычное. Тут Мошин хитро взглянул на меня. А заодно и подзаработаю. Разумеется, соглашаюсь. С чего бы отказываться, коли польза налицо. Поэтому сразу по приезде удостоился чести быть приглашенным в гости к Филимону Сергеевичу. Жилище бывшего титулярного советника, а ныне пенсионера, располагалось в задней части купеческого дома, что у тракта. Снимал он тут, как выяснилось, не одну комнату, а всю квартиру. Две жилые комнаты да кухонку с сенями. Мда. Ну и беспорядок развел у себя Филимон. Свинарник, не иначе. Говорит, кухарку недавно рассчитал. Мол, дорого стало, теперь готовит сам. Уборку ему вроде как делают раз в неделю. Но, по всему видно, особо не заморачиваются. Пыль по углам, на кухне горы грязной посуды, стол завален бумагами, белье сушится прямо на спинке стула. Ну, да я не чьи распевать сюда пришел, а по делу. И надо признать, свое дело Мошин знает. Растолковал все подробно и бумагу составил в раз. От дворянина, имеющего в собственности дом по адресу улица Никольская, участок 14. Покорнейше доношу. В принадлежащем мне покупчей крепости доме, находящемся по улице, а ранее принадлежащей помещице Костромской губернии Анне Сергеевне Пилетиной и купленной мной 29 июня 1826 года, самовольно не платя оплаты, проживает мещанка Марья Ивановна Толобуева с семьей. Не имея с нею ни письменного договора, ни устного дозволения, нахожу ее пребывание в доме моем беззаконным и нарушающим право собственности. Прошу, ваше благородие, повелеть произвести водворение, означенной Марьей Ивановной из моего владения, с помощью квартального надзирателя. В случае сопротивления подвергнуть ее задержанию по полицейскому порядку. Купчая крепость прилагается. В уверенности на защиту законов и порядка имею честь быть совершенным почтением. И подпись. Алексей Алексеевич. Июля. Дня 1826 года. Дом 14. Никольская улица. Пока отставной помощник прокурора строчил жалобу, я неспешно перелистывал книги, коих у пенсионера оказалось изрядное количество. Такой библиотеки я еще ни у кого здесь не видел. Теперь понятно, отчего Филимон Сергеевич, человек далеко не глупый, нужду в деньгах терпит. Все на книги уходит. Денег он с меня, к слову, взял прилично. Треху. Столько же, по его словам, пойдет на пошлину в суд. А еще рублей до 10 возьмет адвокат. Не самому же мне в суд идти. Ну, это если жиличка заортачится и выселяться не захочет. А я все же лелею надежду, что мещанка с дворянином ссориться не станет. Не та у нее весовая категория. К тому же в годах она уже. Как бы вообще не померла та самая лицейская подруга Аннушки к моменту вручения жалобы. Переписывать ведь придется. Тьфу! Каким я бессердечным делаюсь. 3 рубля мне выходит жальче, чем тетка. Из Ростова мы направились в Переславль-Залесский, но опять до города не дотянули, заночевали на почтовой станции, вернее, в селе Новом. По привычке ожидал каких-нибудь событий, но ночь прошла спокойно. Никаких происшествий не поджидало нас и в Переславле. Ну и славненько. Мне эти волнения ни к чему. А что действительно нужно, так это карету менять. Моя хоть и рессора имеет, но жесткая в тряске, и плавности хода нет. Как по мне, город, где мы заночевали, побольше Ростова будет, хоть тот и зовется великим. Ну и Переславль куда как оживленнее выглядит. Улицы гудят. Народ вперемешку с груженными телегами. Повсюду бойкая торговля. Жизнь здесь будто через край льется. Все шумит, движется. Аж в глазах мельтешит. Наши припасы еды показали дно, так что с утра мы, не откладывая, отправляемся на рынок. Воздух над Переславлем еще не успел прогреться дневным солнцем, и от Никитской улицы, где устроились на ночлег, до торговой площади дошли по холодку. Рынок раскинулся на площади у Вознесенской церкви. Шатры и лавки были расставлены вплотную друг к другу, оставляя лишь узкие проходы для покупателей. Я как раз протискивался между толстомясой бабищей с корзиной и прилавком, заваленным зеленью, когда вдруг случилось оно — происшествие. Мальчонка лет 10, босой, в рваном зипуне, метнулся к нам из-под шатра и, рванув заплечную сумку у Тимохи, попытался сквозануть в какую-то дыру в заборе. Но я, шедший сзади, сработал быстрее, чем успел сообразить, что произошло, и в последний момент вырвал наше имущество у пацана. Сам от себя не ожидал такой прыти. Остро захотелось дать леща раззяви Тимохе. Для профилактики хотя бы. Тем более в сумке, по правде сказать, ничего и не было. Все, что покупали, мы складывали в корзину, которую тащил, разумеется, тоже мой крепостной. «Озоруют барин. Ловят ухарей, но они не кончаются». «Купи говядинки», — промычал крепкий детина с красной мордой и голыми по локоть руками. «Или вот, свининка. Только с утра закололи, еще не остыла». Он откинул брезент и показал нам розовую мякоть с белыми прожилками. «Из-под ножа почитай. Меня тут все знают, не обману. Петром кличут». «Коли все знают, хорошо», — подумал я про себя и кивнул. «Ну, отрежь нам на 3 фунта, да чтоб без кости». «Дело, барин, говоришь. Шашлык днем с варганем», — одобрил мою покупку Ара. Пока Петр разворачивал мясо в серую бумагу, я приметил движуху у соседней лавки. Ругались две деревенские бабы. Одна с полной корзиной яиц, другая с подвязанным к плечу жирным гусем. О чем грызлись, понять было невозможно. Да и неважно. Рынок без бабьей ругани — все равно, что борщ без сметаны — вроде еда, а радости никакой. Пихаю локтем Тимоху, мол, яиц надо купить. Возражения опять не последовало. Вскоре заполнились и корзина, и заплечный мешок. Молоко еще теплое, прямо из-под коровы. Сметана в глиняной крынке. Зеленый лук пучками. Горох молодой. Крестьянские пирожки. Медовые ковришки. Сушеная рыба с Волги. Даже белого хлебца взяли. А он тут, между прочим, не везде. Пшеничная булка для богатых. Рынок потихоньку оживает, наполняясь людом. Слышатся удары колоколов с монастыря. Зовут на утренню. На выходе замечаю, как к воротам подкатил дворянский экипаж. Видимо, кто-то из местных знатных особ приехал с прислугой. И точно. Две девушки в батистовых платочках, выйдя из кареты и с опаской поглядывая по сторонам, направились к торговым рядам. Обе примерно моего роста, а я не из коротышек. И хорошенькие. Стройные блондинки. Ясно, что не крашеные. Легкие платьицы, перехваченные под грудью тонкими поясками из шелковых лент. У одной лента бирюзовая, у другой синяя. И вроде все целомудрено у них. Платье доходит до щиколоток, но при ходьбе ткань слегка колышется и открывает взору вышитые чулки и остроносые туфельки на шнуровке. Лицом девицы похожей, сестры, не иначе. Еще и пахнут так, жасмин вроде. Эх, где мои 17 лет? Да чего это я? Молод, холост и, пожалуй, ничего себе. Познакомиться, что ли? «Красавица, зачем приехали?» — решаюсь я подойти ближе. «Это кто у нас такой шустрый в городе объявился? Смотри, Маша, а шляпа-то у мальчика модная. Всего лет 5, как из моды вышла», — с насмешкой говорит первая. «Раритет», — серьезно кивает вторая. «На выставку бы ее, в музей моды». Чувствую, как румянец расползается по глупой физиономии Лешеньки. «Я за модой не гонюсь, но если догоню...» «Мало не покажется!» — криво шучу, не понимая, что делать дальше. Обе девицы остановились и с интересом ждут продолжения разговора. При этом откровенно рассматривают меня, словно редкостную зверушку. Скучно видно в их Переславле. Дворянин Костромской губернии Алексей Алексеевич. Степенно и важно, ну, как мне кажется, представляюсь я. Девушки оказались тоже дворянками. Двойняшки Маша и Даша. Смешливые, бойкие и острые на язычок. Они явно были настроены продолжить знакомство. Я вот реально почувствовал себя престарелым повесой, который домогается до молоденьких девушек. И завлечь-то мне их особо нечем. Талантами никакими не блещу, танцам не обучен, воинской доблести не имею, не богат. Разве что крепостные есть, один из которых — бывший таксист. «Значит, в театре ты, Лёшенька, ни разу не был?» — щурится Даша и добавляет с легким придыханием. «А верхом ты хорош?» Это она про что спросила. «Надеюсь, не в дурном смысле. Хотя продолжить общение с девушками было бы неплохо. Хоть не уезжай из города». «А есть ли у вас, Алексей Алексеевич, дама сердца?» — интересуется Маша, томно поправляя светлый локон, выбившийся из-под соломенного капота. Стою, улыбаюсь, как дурак, и не могу выбрать, кто из девушек мне нравится больше. Тут слышу голос Тимохи. «Барин, надо ехать. А девушек и в Москве, в тамошнем университете, например, будет изрядно. Выберешь еще даму сердца». Видно, конюху моему надоело ждать, а может, смекнул, что насмехаются красавицы над провинциальным барином. «Так ты в Москву направляешься?» «А мы тоже учимся в пансионе мадам Салье», — прощебетала одна из сестер. Эта новость, как ни странно, придала мне красноречие и решительности. «С меня поход в театр. Как вас, барышни, мне найти в Москве?» Заветный адресок я получил. Свой же называть не стал. Сказал, мол, буду подыскивать жилье. Выяснилось, что Даша и Маша приедут в Первопрестольную лишь к концу лета, но я уже предвкушаю более близкое общение. А вот Ара сомневается в моих шансах на успех. «Шустрый ты, таких кралей зацепил. Только Динамо же это, видно по манерам». Вереница попадающихся навстречу поселений — Нагорье, Сергиевский Посад, Хотьково, Черная Грязь, Мытищи — никаких особых эмоций у меня не вызвало. Все надоело. Задница отбита, ноги затекли, тряска достала. Но любая дорога когда-нибудь кончается. Если ты, конечно, не самурай, для которого важен не результат, а путь. И вот под вечер 5 июля мы, запыленные и измученные, наконец въехали в Москву через Ярославскую заставу. Товаров с собой не везем, значит, пошлину платить не надо. Хоть это радует. Осталось только понять, где остановиться на ночь. Ярославского вокзала, понятно, еще и в проекте нет. Но чего не отнять у нынешней, да и у будущей Москвы, так это умение высасывать деньги из приезжих. Мест, пригодных для ночевки, оказалось с избытком. Это при том, что у нас обременение в виде кареты, которую на ночь без присмотра не оставишь. 10 рублей за сутки? Да что у вас там в номере, джакузи стоит? Удивляюсь я ценам в, как мне поначалу показалось, бюджетном заведении с поэтичным названием «Негоперсии». «Извольте сами посмотреть». Услужливый лакей не спорит, но и полномочий снизить цену явно не имеет. Поднимаюсь на второй этаж. Да уж, Тимохе и Владимиру, да и Ольге, такой номер снимать жирно. Им чего подешевле возьму. А себе любимому я, пожалуй, этот люк составлю. Номер оказался и правда достойный. Мебель резная, не знаю в каком стиле, но выглядит дорого. Это в зале, а в спальне стоит кровать с балдахином, широкая и, очевидно, мягкая. На окне, которое выходит на тихий дворик, а не на шумную улицу, тяжелые парчевые шторы. В спальне висит зеркало в бронзовой оправе. Всюду подсвечники со свечами, что очень кстати, ведь за окнами уже темнеет. Заглянул в ванную. Ну, не ванная, конечно, комната для омовений, но тоже отлично. Да один мыльно-рыльный набор чего стоит? 3 вида мыла — обычное, хозяйственное и что-то подозрительно розовое и пахучее, словно из личных запасов мадам Салье. Полотенца чистые, белоснежные. И не дырки на них, а красивая вышивка. У нас в Костроме на постоялых дворах, если и дадут полотенце, так одно на всех. Провинция, что взять? Решил. Номер своих денег стоит. Спускаюсь вниз, чтобы рассчитаться и заодно узнать, как быть с Тимохой, Владимиром и Ольгой. Дешевле? Ну, на двоих есть один номер за 3 рубля. Но для дамы прилично ли будет ночевать с кем-то? Да и вообще, общих номеров для дам у нас, увы, не предусмотрено. У соседей, может, и найдете дешевле. А у нас только по 10 рублей. С серебром. Чешет репу регистратор за стойкой. Вот это грабеж. Это мне сейчас отдать 70 рублей за фактически одну ночь? Ну уж нет. Сегодня ладно, уже темнеет, все уставшие. А завтра съезжаем куда угодно. Хоть в клоповник, хоть на сеновал. Не позволю себя доить. «У вас до которого времени сутки идут?» — спрашиваю я скоредным тоном, прикидывая, как бы урвать хотя бы лишний час за эти бешеные деньги. «Что, парень из провинции прибыл?» — вдруг раздался за спиной бодрый мужской голос. «Тут, брат, такие цены, что если денег нет, сиди в своем медвежьем углу и не высовывайся». Оборачиваюсь. Передо мной молодой усатый военный, с лицом настолько самодовольным, что рука сама просится в челюсть прописать. В погонах я не разбираюсь, но чин, похоже, офицерский. Рядом барышня, явно из городских. Смотрит дерзко и даже как-то брезгливо. Усач хлопнул меня по плечу, вроде бы дружески, но с намеком. «Понаехал деревня». А его спутница захихикала, словно офицер сейчас выдал хохму уровня Comedy Club. И как мне реагировать на хамство? Вызвать на дуэль? Ну уж нет. Вон у него шпага на поясе болтается. Явно не только для красоты. В морду дать? Будет то же самое, но более длинным путем. Ладно, попробуем словом взять. «А ты чужие деньги не считай», — говорю спокойно. «За своими следи. А то, гляди, как раз и не хватит на девицу». «Что?» — раненым под свинком вскинулся офицер.